Глава 8. Призраки не ходят через двери. Маленькое окошко, рассекавшее красный кирпич фасада полукругом, едва выглядывало из-за кустарника, ветки которого поднимались по стене зелеными росчерками. Окно было неприметным, как будто кто-то нарочно запрятал его в зарослях. Я обошел дом несколько раз, прежде чем увидел запыленное стекло. Подув на него, я протер пыль рукавом рубашки. Сложил ладони козырьком, вглядываясь внутрь, и прислонился носом к стеклу. В надежде увидеть хоть что-то, я опустился на колени и плотнее прижался к окну. Оно располагалось слишком низко к земле. Тьма, скопившаяся внутри подвала, словно бросилась на меня диким зверем, и я отпрянул от окна. Сев на траву, я по-прежнему держал в поле зрения полукруглое окошко и стенку фасада. Я ждал, когда в одном из окон зажжется свет. Даже если проводка давно неисправна, а мебель, брошенная в воздух, с оглушительным звуком выбьет стекла. Алиса все еще болела. Или делала вид, что болела. Ясно, я знал только одно. Она по-прежнему не хотела говорить с мамой. Мама и сама не пыталась первой завести разговор с Алисой. Наш дом превратился в горячую точку, поэтому я сбежал оттуда при первой же возможности. Алиса могла обидеться, что приключение прошло без нее. Но если здесь действительно будет что-то интересное, мы сходим сюда вдвоем. Я скучал по тому, как мы вместе проводили время. Алиса замкнулась не только от мамы, но и от меня. Мама специально готовила любимые блюда Алисы и оставляла их на кухне. Алиса тайком съедала их, а мама делала вид, будто не замечала этого. Я видел, как мама переживала, не находя себе места в собственном доме. Она усаживалась в тени сада, возвращалась домой, бездумно перебирала книги в гостиной и нервно расхаживала безликой тенью по коридору. Я встал и снова огляделся. От улицы меня ограждал высокий забор. Сторона, выходившая на дорогу, была металлической. Она полностью прятала дворик. Другие три стороны забора — ненадежные железные сетки с дырами у земли. Прохаживаясь вдоль крошечного окна со сложенными руками за спиной, словно надзиратель призрака, я ждал Кира и Жеку. С нашей последней встречи прошло 5 дней. Слишком мало для того, чтобы забыть неловкость случившегося, и слишком много, чтобы запомнить ощущение поцелуя на губах. Я все еще надеялся, что говорить об этом не придется, хотя догадывался, что разговора не избежать. Решив, что буду вести себя как обычно, я слегка успокоился. Мне не хотелось терять друзей, которые только появились в моей жизни. Да и были ли мы на самом деле друзьями? Пиная камешек, я не мог подобрать слово, подходящее к нашим отношениям. Знакомые, приятели. Друзья. Я стоял во дворе заброшенного дома и размышлял о перипетиях человеческих отношений. Лучше и не придумаешь. Может быть, Кир и Жека не собирались приходить. А может, они сейчас наблюдали за мной и смеялись. Может быть, может быть, может быть. Всего лишь 2 слова, но сколько в них сомнений. Жека прислала смс-ку, но я пришел на полчаса раньше назначенного времени. Возможно, я хотел дать себе шанс сбежать незамеченным. Я походил по веранде, нащупывая скрипучие доски. Дернул дверную ручку и 3 раза постучал в дверь, заведомо зная, что мне ответит пустота. Я заглянул в зашторенные окна, до которых смог дотянуться. Чтобы занять мысли, я исследовал каждый дюйм двора, разглядывая сорняки и булыжники, некогда обрамлявшие клумбы. Устав бороться с мыслями, я сел на ступени под навесом. После ночного ливня трава, прибитая к земле, переливалась глянцем на солнце. Его лучи подсвечивали каждую травинку. Я поднял взгляд, услышав шум неподалеку. Кир вскарабкался на ограду, перекинул через нее ноги и спрыгнул в высокую траву. «Привет!» Он подошел ко мне, крутя в руках клевер. «Привет!» Кивнул я, посмотрев на Кира, и замолчал. Я ждал. От того, как он ответит, зависел тон нашего общения. Сейчас оно напоминало преодоление ветхого моста над бурной каменистой рекой. Стоило допустить 1 неверный шаг, и хрупкий мост под нами разрушится окончательно. Возможно, Кир догадался о моих мыслях по взгляду. Он склонил голову к плечу, слегка щурясь на солнце, и внимательно посмотрел на меня. Волосы Кира выгорели еще больше с момента, когда мы познакомились, и стали светлее. Небрежно зачесанные на бок от ветра, они распадались неаккуратными прядками. На смуглой от загара коже голубые глаза становились еще выразительнее. Кир казался мне красивым. Когда я решил, что молчание затянулось, Кир, оценив заброшенный дом, взглядом заговорил. «Будет круто, если ты, конечно, не боишься всяких привидений». Он посмотрел на меня, ожидая ответа. Похоже, Кир выбрал ту же тактику, что и я. делать вид, что ничего не произошло. Мне стало легче от мысли, что не придется об этом говорить. По моему мнению, о поцелуях говорить не следовало. О поцелуях можно мечтать или ждать их, но никак не говорить. Иначе все, что создавали прикосновения губ, становилось бессмысленным. «Нельзя бояться того, чего нет», — ответил я, поворачивая голову и взглянул на входную дверь. Разумом я понимал, что привидения — это выдумки, но подсознательно ждал, что дверная ручка сейчас повернется. «Наоборот». Я вопросительно вскинул брови. «Обычно люди боятся того, чего нет. Монстров в темноте, привидений, подозрительных теней в темноте улицы». «Будущего несуществующего разговора», — мысленно добавил я. «С чего я вообще взял, что Киру было дело до того, с кем я целуюсь? Конечно же, ему не было никакого дела. Может, он уже забыл об этом. А может, вообще не придавал такого значения, как я. Ему все равно. От этой мысли я должен был почувствовать облегчение. Осознание этого факта неприятно укололо меня. «Эй, помогите! Если не хотите, чтобы я сломала вторую руку!» Я поднялся, увидев Жеку, но Кир опередил меня. Он помог ей перебраться через забор, и теперь мы все трое оказались в логове призрака. Жека и Кир о чем-то мило перешептывались, и я, прикусив губу, не стал им мешать. Входная дверь была заперта. Я исследовал веранду и двор, вспоминая все фильмы, когда хозяева, покидая дом, оставляли ключ под самым неприметным камнем. Как только я поднял очередной булыжник, раздался звон битого стекла. Я обогнул дом и увидел Жеку, которая сидела рядом с полукруглым окном. Кир, разбив стекло камнем, уже нырнул в темноту подвала. «Не думаю, что призрак будет против». Жека сидела достаточно близко к окну. Она выглядела спокойной, но в то же время была напряжена. «Возможно, ему даже одиноко». Наши взгляды на мгновение встретились. «Возможно, он не хочет иметь с нами никаких дел», — ответил я, садясь на корточки. Я достал телефон и сделал фото разбитого окна. Стекло, оставшееся по бокам, напоминало острые зубья акул. Я отправил фотографию Алисе и сунул мобильник в карман. «Возможно, у него нет выбора», — в тон мне ответила Жека. «Когда ты умираешь, твой выбор достаточно ограничен». «Не могу знать наверняка. Мне еще никогда не приходилось умирать». Жека улыбнулась. Я посчитал это маленькой победой. «Эй!» Голос Кира звучал отдаленно. Наверное, он отыскал дверь из подвала или отошел от окна. «Мы здесь собрались ради светской беседы или как?» «Там высоко?» Жека подползла к окну и заглянула в темноту. «Прыгни и узнаешь!» Ответила ей темнота голосом Кира. «Нет уж!» Фыркнула Жека, касаясь пальцами остатков стекла. В лучах солнца осколки блестели, как брызги воды. «Трусиха!» «Разумный человек с развитым инстинктом самосохранения, в отличие от тебя!» Я наклонился и сел, свесив ноги в опасную темноту. Ничего страшного не случилось, поэтому я оттолкнулся руками и спрыгнул. Спрыгнул и упал на осколки стекла, выбитого камнем. Если с кем-то это и должно было случиться, то только со мной. Мама не любила говорить о моем отце, но она любила повторять, что везучестью я пошел в него. «И если бы на гектаре земли лежала одна маленькая кучка дерьма», — говорила она, — «ты бы обязательно в нее вступил, как и твой отец». Осколок оцарапал кожу между большим и указательным пальцами. Капля крови, увеличиваясь, скатилась по ладони. Боли я не почувствовал. «Жека, твоя очередь!» Я мог только слышать голос Кира. Глаза еще не привыкли к темноте. «Лучше не надо», — сказал я, растирая пальцами капельку крови. «Почему?» «Прыгать со сломанной рукой не очень удобно». «Эй, может, я сама решу, удобно мне или нет?» «Кто-нибудь из нас может открыть входную дверь изнутри», — продолжил настаивать я. «А если я хочу прыгнуть?» «Правда?» Я задрал голову, но свет из окна, казавшийся особенно ярким в темном подвале, ослепил. Я зажмурился. «Нет!» «Тогда решили», — ответил Кир. «Жди нас у двери». Телефон в кармане завибрировал, и я достал его, взглянув на экран с легким прищуром. «Только не стань тем чуваком, которого в фильме всегда убивают первым». Алиса не могла написать ничего другого. Через секунду телефон в моих руках снова ожил. «Хотя ладно, тогда мне достанется твоя комната». Я улыбнулся. «Не дождешься», — быстро написал я. «Не будь жадиной». В следующем сообщении она прислала фотографию Горация, лежавшего на белых листах для акварели. Оставив сообщение без ответа, я положил телефон в карман и огляделся. Сначала темнота вокруг меня казалась непроницаемой вуалью. Я не видел совершенно ничего и от этого чувствовал себя неуютно. Воображение пририсовывало злого призрака во все темные уголки. Я не знал, где Кир, но слышал шорохи слева от себя. Это наверняка был он, а не какой-нибудь гостеприимный призрак, решивший встретить незваных гостей. Я на ощупь двинулся вперед и задел ногой пустую коробку. С шуршанием она отлетела в сторону, и я остановился. «Полтергейст или ты?» Голос Кира все еще звучал достаточно отдаленно. «Полтергейст», — без заминки ответил я. «Ну, конечно», — со мной разговаривала темнота. «Всегда проще свалить ответственность на кого-то другого». Я промолчал. Мне показалось, что этот упрек относился вовсе не к тому, что я нечаянно задел коробку. Дом пустовал, поэтому шум, если и мог привлечь кого-то, то только призраков. Кир упрекал меня, и мне нечем было ему ответить. «Должен ли я извиниться?» «Прости, что поцеловал твою подругу». Это звучало отвратительно, поэтому я решил не продолжать разговор. Выставил руки перед собой, чтобы ни во что не врезаться, и пошел вперед. Постепенно глаза начали привыкать к темноте, и мне показалось, что я даже различал цвета. Деревянные полки, заставленные хламом, скрученный коричневый ковер в углу, коробки, перемотанные скотчем. По всей видимости, подвал располагался под всем домом. Большое пространство разделяли несколько бетонных балок. На одной из полок стояли банки с соленьями, покрытые изнутри сизой плесенью. На полу валялся велосипед без заднего колеса. Я нагнулся и провел пальцами по раме. Темно-зеленая краска облупилась. Слева от меня лежали пустые пластиковые бутылки, коробки с грудой одежды. Я разглядел старинную швейную машинку, книги без обложек с пожелтевшими и оборванными страницами, запчасти для мотора. Каждая вещь в подвале свидетельствовала о том, что сюда давно не ступала нога хозяина дома. Или хозяйки. Я пытался нарисовать себе ее образ, но все мысли разлетались, как летучие мыши при вспышке света. Темный подвал стал склепом для забытых, никому не нужных вещей. Может быть, их оставили здесь намеренно. Я посветил телефоном на открытую коробку и достал из нее грязную куклу. Карие глаза, когда-то способные смыкать пластиковые веки, залипли в глазницах. Один глаз был полностью закрыт, второй полуоткрыт и украшен жесткими ресницами с наростами пыли. Одним темным глазом кукла внимательно смотрела на меня. Рыжие волосы, сбившиеся в клок, застыли в одном положении. Изъеденное молью платье теперь напоминало половую тряпку. Я закрыл кукле глаза, словно давая последний покой, и положил ее обратно в коробку. Этот жест невольно напомнил мне церемонию погребения. Когда-то куклу любили, расчесывали рыжие локоны, переодевали наряды и поили чаем из игрушечной чашки. Сейчас же кукла не нужна даже крысам. Несправедливо, а справедливо, по уверению моей мамы, вообще не бывает. Всегда проще свалить ответственность на кого-то другого. Они засели в голове, как навязчивая песня, будто я не помнил всех слов, но все равно напевал мотив. Возможно, я и правда не умел отвечать за свои поступки. Раньше в этом не было нужды, а сейчас мне было проще делать вид, что ничего не произошло. Поведение недостойное уважения. Наверняка Кир на моем месте поступил бы иначе. Кир был не такой, как я, смелый и уверенный в себе. Я понял это в день нашего знакомства, когда его не побеспокоила рубашка, перепачканная зеленкой. «Спасибо», — сказал я темноте, наткнувшись рукой на очередную полку. Это было не обязательно, но мне хотелось сказать. «Хм», — ответила мне темнота после минутного размышления. «За что?» «За Керуака». «Тогда я тут ни при чем. Это Конфуций». Разговор не клеился, и я решил выбираться из подвала. Я посветил телефоном под ноги, отыскивая взглядом ступеньки, которые вели к спасительному свету. Затхлый тяжелый воздух пропитался запахом сырости. Казалось, с каждым новым вдохом плесень разрасталась в легких, опутывала ребра перламутровыми чешуйками и просачивалась через кожу. «Всегда проще свалить ответственность на кого-то другого». Его слова звучали как мантра. Проклятие, как заклинание. Я повторял его слова снова и снова, словно после стократного повторения это перестанет быть неприятной правдой. В книгах все было проще. Там я был кем угодно, а это значило, что на самом деле я был никем. Все вокруг принимали за меня решение, но чего я хотел на самом деле? Я отыскал взглядом ветхие ступеньки и обрадовался. Больше не придется оставаться здесь. Сделав порывистый шаг, я наткнулся на препятствие. Снова полтергейст? Теперь я. Надо же. Жека ждет. Я поцеловал ее, потому что тогда мне хотелось ее поцеловать. Не то чтобы... Поздравляю. В темноте вспыхнул дисплей телефона и тут же погас. Нет, не то чтобы она мне нравилась так, как должна нравиться. Просто я... Все сказанное мной выглядело как оправдание. Пока я пытался подобрать правильные слова, вопрос Киры разбил все мысли. «И зачем ты мне это говоришь?» «Не знаю», — после секундного замешательства ответил я. «Потому что нам надо об этом поговорить». «Зачем?» Затеяв этот разговор, я не думал, что говорить об этом будет так сложно. «Зачем?» Я и сам не знал. «Я не знаю, зачем. А зачем люди вообще разговаривают?» «Чтобы не слушать тишину». Злость Киры я принял за ревность. Ревность к Же. Сейчас я понял, что ничего не знал об их отношениях, поэтому выглядело глупо. Возможно, Кир уже жалел о нашем знакомстве. «Очень смешно», — ответил я без тени улыбки. В конце концов, я тоже начал злиться, чувствуя, что разговор заходит в тупик. Кир будто специально оставлял меня без возможности ответить, потому что любая моя фраза разбивалась о его вопрос «зачем?». Я понимаю, что Же тебе нравится, и, наверное, я должен был извиниться за то, что поцеловал ее. Так что извини. Я не собирался ее целовать, если тебе от этого станет легче. Просто так получилось, и все. И все, повторил я на выдохе. Дыхание перехватило, словно я пробежал кросс или собирался прыгнуть с обрыва. Не услышав ответа, я шагнул на ступеньку вверх. Ветхое дерево заскрипело под подошвами. «С чего ты взял?» Рука, перехватившая запястье, рывком остановила меня, и я едва не полетел вниз. «Что?» «Что она мне нравится?» «Потому что это очевидно. Правда?» Я молчал. Фантомное тиканье, которое можно было принять за ход часов, оказалось бомбой, отсчитывающей время до взрыва. «И давно ты делаешь выводы о людях, даже не поговорив с ними? Знаешь, а я понял, почему у тебя нет друзей». Это было слишком. Я дернул рукой, не собираясь дослушивать, но Кир только крепче сжал пальцы на запястье. Я молча ждал, когда бомба взорвется. И она взорвалась. «Думаешь, что знаешь все лучше других, и что ничьи советы тебе не нужны, да? Считаешь всех вокруг себя идиотами, чувствуешь себя взрослым, а на деле бежишь, как только появляется первая реальная проблема, и даже сейчас пытаешься свалить. Это очень по-взрослому, Матвей, если хочешь знать. Нет, не хочу!» Бомба задела меня осколками. Я не собирался верить Киру, но с особым мазохизмом вслушивался в каждое его слово. Слова лезвия вонзались все глубже. «Вот видишь, что и требовалось доказать». Кир всегда казался мне прямым и открытым. Он говорил правду, говорил то, что люди не хотели слышать, что я не хотел слышать. «Пора взрослеть. Спасибо, я сам разберусь. И вообще, забудь все, что я сказал». Тишину нарушил звук вибрации телефона. Кир сунул свободную руку в карман и достал мобильник. В темноте я видел только блеск глаз и смазанные движения. «Дверь заклинила», — раздраженно ответил он. «Да не кричи ты так, скоро будем». «Нет». «Да нет, говорю же, вечность нас ждать не надо». «Же, ну правда, не злись, ладно, честное слово, заклинило». Когда Кир закончил говорить, я молча выдернул руку из его пальцев. «Она мне не нравится». Я остановился, решив ответить Киру его же словами. «И зачем ты мне это говоришь? А зачем люди вообще говорят? Чтобы не слушать тишину». Кир задел меня, и теперь мне тоже хотелось задеть его, чтобы установить равновесие. Отвоевать победу в неназванной войне. Иногда тишина лучше, чем пустые слова. Развернувшись, я взглянул на Кира. На темноту, где он предположительно стоял. Возможно, мы даже встретились взглядами. Я бы хотел видеть глаза Кира и его мысли, отражавшиеся в голубых радужках. Задел ли я его? И почему мне так хотелось его задеть? Наверное, его слова были для меня важны, поэтому задевали сильнее, чем обычно. Я хотел, чтобы и мои слова были для него важны. Кир хмыкнул. «Ты закрылся от мира и бежишь, когда этот мир нечаянно задевает тебя. Ты решил спрятаться, просидеть всю жизнь в своем огромном, но пустом доме, чтобы ничего не чувствовать. Ты трус, Матвей. И это меня бесит. Ты тоже меня бесишь! Что ты вообще от меня хочешь?» Я прикусил губу и нащупал пальцами перила. «Никто не просил тебя врезаться в меня, и тем более общаться. Что это, акт милосердия для лузеров? Можешь засунуть свое милосердие куда подальше. Еще тогда в больнице я сказал, что нам не нужно общаться. Я не просил одолжений. Ну, конечно, я. Всегда только я. Ты когда-нибудь думаешь о других? Перестань быть трусом. А ты перестань быть таким придурком. Я развернулся, но злость, начавшаяся с мелкой ряби, нарастала, пока не превратилась в шторм. По-твоему, я придурок, потому что говорю правду? Хватит! Я с размаху ударил Кира в плечо, в темноте и на ощупь. Я не видел, но понял по звукам, что тот отшатнулся на несколько шагов. «Хватит уже это говорить! Никто не заставлял тебя общаться с таким трусом, как я! Отвали уже, понял? Заткнись!» Я считал Кира другом, но сейчас... Сейчас я с горечью думал, что мама была права. Крылья, сотканные дружбой, были хрупки, как крылья Икара. Они распались при первых лучах солнца. «Ты так ничего и не понял!» «И что я не понял?» Договорить я не успел, потому что внезапно лишился воздуха. Темнота обрела плоть. У нее появились руки. Ладони Кира обхватили мое лицо, а сухие обветренные губы прижались к моему рту. Я замычал, но будто парализованный не смог сдвинуться ни на шаг. Я почувствовал тепло прикосновений. Большие пальцы вели линии по скулам. Кир целовал меня. А я, сбитый с толку, стоял неподвижно, напоминая одну из статуй в саду дома на Черепаховой горе. Когда нервные импульсы наконец достигли мозга, ко мне пришло сознание. По теории вероятности, я предполагал, что ссора между нами могла закончиться убийством или кровопролитием, но никак не поцелуем. Это казалось мне куда более реальным, чем то, что происходило сейчас. «Совсем рехнулся?» Я хотел сказать что-то еще. Что-то умное и колкое, но не смог. С легкостью сбросил с себя руки Кира, не встретив никакого сопротивления, будто он ждал, что я сделаю это в любую секунду. Прежде чем отпихнуть Кира кулаками, я невольно ответил на поцелуй, поддаваясь прикосновению. Темнота наполнилась звуками неуклюжих шагов. Я развернулся и зашагал наверх. Когда я со скрипом открыл дверь подвала, свет на мгновение ослепил меня, и я пошатнулся, опираясь рукой о стену. Свет, хоть и был тусклым, после темноты казался слепящим. Он разрисовывал внутреннюю сторону век белыми пятнами-вспышками. Сердце быстро билось в груди. Я чувствовал пульсацию в висках. Мне казалось, будто я физически ощущал, как сердце гоняет кровь и как та циркулирует по венам. У входной двери нас по-прежнему ждала Жека. Я пересек длинный коридор, не глядя по сторонам. Адреналин в крови делал движения резкими и быстрыми. Повернув замок по часовой стрелке, я распахнул дверь, и мы с Жекой едва не столкнулись носами. Мы, как два отражения по разные стороны зеркала, отшатнулись друг от друга. На пол упала полоска желтого света, очертив блеклый ковролин геометрическими линиями. «Привет!» — сказал я первое, что пришло в голову. Жека выглядела удивленной, поэтому я продолжил игру. «Это доставка пиццы?» «Привет», — наконец ответила Жека, все еще стоя на пороге. «Пицца стухла, пока я ждала. Пожалуйста, больше никогда не обращайтесь в нашу службу доставки». Она оттеснила меня плечом и проскользнула в дверной проем. Несколько секунд я смотрел на пустой двор и высокий металлический забор, намереваясь забежать. Помедлив, я все-таки захлопнул дверь и снова повернул замок. На этот раз я не собирался сбегать. Я не трус. Я не трус. Я не трус. Я не трус. Внутри меня жило поверье. Если повторять что-то, чего очень желаешь много раз подряд, Вселенная обязательно сжалится и обратит все слова в реальность. «Не знала, что тебя заводят ролевые игры. А где Авдеев?» Я заметил, что Жека всегда перескакивала с темы на тему, как только ей наскучивал разговор. Порой мне казалось, что любая мысль, едва начиная созревать, не могла пустить корни и отвоевать себе место в сознании Жеки. «Сейчас придет. Выглядишь так, будто увидел привидение». Я нервно постукивал пальцами по бедру. «Мы разве не для этого сюда пришли?» Жека внимательно посмотрела на меня. Глаза, подведенные сиреневым карандашом, казались еще больше, чем обычно. Темно-серые, словно грозовые тучи радужки, обрамляли сузившиеся зрачки. Сейчас Жека напоминала кошку. Не ту, которая будет ластиться к ногам, дай только повод, а ту, которая разорвет глотку когтями, если что-то пойдет не по ее замыслу. Короткий топик с этническими узорами подчеркивал тонкую талию. На животе я заметил россыпь темных родинок. Джинсовые шорты, обрамленные бахромой, ярко выделялись на бледно-молочной коже. Голубые волосы, заплетенные в две косички по бокам, блестели от атласных лент, прикрепленных к прядям. Я заставил себя отвести взгляд и начал разглядывать холл. Всегда мечтала завести друга-призрака. «Как рука?» «Все еще сломана». Я подошел к торшеру и провел линию по краю тканевого абажура. На пальцах не осталось пыли. Я думал, что заброшенные дома выглядят не так. В отличие от подвала, дом выглядел гораздо лучше. Никаких отклеенных от сырости обоев, никакой плесени и паутины. «И сколько он уже заброшен?» «Не знаю. Дофига лет точно». Мебель была старой, но хорошо сохранившейся. Коридор делился на две части и уводил на второй этаж. Старый плешивый ковролин выленил и стал однородного серого цвета, хотя раньше на нем красовался рисунок. «Как вы познакомились с Киром?» Я подошел к пузатому телевизору и приложил ладонь к темному экрану. В квадратном отражении я увидел себя. «Давно. Очень давно». Жека пожала плечами. «Друзья навеки?» «У меня не было тех, кого можно назвать настоящими друзьями. Я не знал, каково это, и слушать рассказ Жеки начал с легкой завистью. Они с Киром были друг у друга. У меня же было только одиночество, приправленное враньем о ненадобности дружбы». «Можно и так сказать. Когда мне было 5, я гуляла вместе с мамой во дворе. Стояла поздняя осень, а холод был просто офигительный. Так вот, пока я играла с другими детьми, мама заметила на лавке маленького мальчика, который сидел один и дрожал от холода». Я попытался представить маленького растерянного Кира, растирающего холодные руки. «Это был Кир», — заключил я, касаясь пальцами ажурной салфетки на телевизоре. Бывшая хозяйка дома, по всей видимости, любила вязать, создавая уют. Моя мама, в отличие от нее, совершенно не умела вязать. И шить тоже. Однажды на моей куртке оторвалась петелька. Мама пришила ее, а на следующий день, когда я попытался повесить куртку в школьной раздевалке, петелька порвалась. Черные нитки торчали из куска ткани, как паучьи лапки. С тех пор мы с Алисой привыкли сами решать проблемы, связанные с одеждой. «Точно!» — Джека понизила голос. Она стояла у полки, перебирая книги и журналы. Оглядевшись, она заговорила шепотом. «Мама просто забыла его во дворе и ушла». Я вспомнил слова Кира о том, что его мама алкоголичка. Мне стало грустно. Моя мама подошла к нему и узнала, где тот живет. Мы поели в кафе, а потом отвели его домой. Вот так все и получилось. Что получилось? Кир, вышедший из подвала, сел на нижней ступеньке лестницы, ведущей на второй этаж. «Любопытной Варваре, сам знаешь что». В гостиной повисло напряжение. Каждый делал вид, что все в порядке, но в то же время каждый из нас чувствовал дискомфорт от присутствия друг друга в одной комнате. Что-то в наших отношениях переменилось. Я не был уверен в том, что, покинув стены этого дома, мы вновь начнем общаться. «Так что именно здесь случилось?» — спросил я, стараясь отвлечься, хотя уже знал примерную историю. Чтобы унять дрожь в пальцах, я сунул ладонь в карман джинсов. «Не знаю», — ответила Жека. «Все говорят разное. Кому доверять, непонятно. Слухи, они и есть слухи. Тут жила семья, кажется, у них была дочь. И, если верить слухам, она умерла в этом доме». «Самоубийство», — вспомнил я сумбурный рассказ Жеки. «Оно самое. Кто-то говорит, что она повесилась на чердаке, а кто-то, что наглоталась таблеток и заблевала всю ванную». Даже после рассказа Жеки дом не выглядел устрашающе. Милые ажурные салфетки украшали овальный стол. Светлые обои, казалось, отражали лучи дневного солнца и делали гостиную уютной. Никаких призраков, никакого ощущения злого рока, нависшего над домом. Сложно было представить, что человек каждый день завтракал здесь, смотрел телевизор, разговаривал с семьей. В один из таких непримечательных дней он позавтракал и сделал домашнюю работу, а после поднялся наверх и затянул петлю на шее или проглотил горсть таблеток. Я все еще не мог понять, что должно случиться, чтобы смерть стала избавлением. И каково осознавать, что эти мгновения — последние минуты в твоей жизни. Я вздохнул и прикусил губу. Вспомнил, как мама рассказывала о желании убить себя. Представляла ли она, о чем будет думать в последние минуты жизни? Передавалась ли склонность к суициду по наследству? «Давайте осмотрим дом!» Жека сначала посмотрела на меня, потом перевела взгляд поверх моего плеча на Кира, который все еще сидел на ступеньках. «Вдруг откопаем что-нибудь интересненькое?» «Это вандализм. Это дух авантюризма!» «Тогда я пойду наверх». Я кивнул Жеке и зашагал к лестнице. «И как ты вообще дожил до 16 лет?» Она кивнула на мою ладонь, и я только сейчас вспомнил о порезе. Кровь запеклась и стала черной. Я провел ногтем по тонкой корке и улыбнулся Жеке. Случайно. Заметив напряженный взгляд Кира, я отвернулся и быстро поднялся по лестнице на второй этаж. Наугад толкнул незапертую дверь и очутился в просторной светлой комнате. Здесь все еще витали призраки хозяев дома. Стены были оклеены бежевыми обоями. На полу лежал ковер того же цвета, но с мелкими сливовыми цветами. Благодаря ажурному узору пятна на ворсинках почти не бросались в глаза. Местами ковер, казалось, был прожжен сигаретами. По обе стороны от широкой кровати стояли пустые тумбочки. На дальней тумбочке я увидел старый дисковый телефон. Я повернул пальцем круг с цифрами и поднес трубку к уху, наматывая на запястье черный шнур. Ответом мне была тишина, сотканная из молчания. С легким разочарованием я вернул трубку на место и огляделся. Мне казалось, что телефон вот-вот зазвонит, и со мной свяжутся хозяева дома, упрекнув в нарушении личного пространства. На бежевых обоях выделялось несколько прямоугольных пятен от рам. Когда-то здесь висели фотографии. Кто-то пытался избавиться от воспоминаний, но те все равно возвращались в виде темных следов на стенах. Я вернулся в длинный коридор и остановился перед белой дверью. Аккуратно повернув ручку, будто все еще не желая тревожить покой призраков, и вошел в комнату. Узкая кровать, приставленная к стене, а над ней ряд черно-белых рисунков, прикрепленных канцелярскими булавками. Их цветные головки выглядели неуместно на фоне белой бумаги. Я подошел ближе, чувствуя, как прикасаюсь к чему-то, что должно быть сокрыто от чужих глаз. На карандашных рисунках всюду были люди. Слева направо прослеживалась их эволюция. Сначала на меня смотрели едва узнаваемые человечки с черными линиями вместо рук. После их силуэта угадывались все отчетливее. А в конечном счете фигуры людей прорисовывались анатомически. Кто-то рисовал обыкновенную семью. Отец и мать держали за руки, как я предположил, двух своих детей, дочку и сына. Вместо улыбок художник подарил им кривые изогнутые линии. Их рты напоминали леску, натянутую по краям. С каждым рисунком лица родителей становились все техничнее. На последнем портрете лица были хаотично заштрихованы с такой силой, что линии оставили глубокие борозды на бумаге. Нетронутым сохранилось только лицо дочери. Я посмотрел в нарисованные глаза, которые оказались как раз напротив моих, и коснулся пальцами карандашной линии подбородка. Призраки за спиной оживали, и я дернулся, как будто кто-то окликнул меня. Внизу я слышал голоса Киры и Жеки. Мне захотелось узнать, о чем они говорят, и я вышел в коридор, чтобы подслушать. Мое внимание привлек странный звук. Я огляделся и замер. «Разве призраки пользуются дверьми?» Жека и Кир резко обернулись на голос. Они проследили за моим взглядом, и мы вместе уставились на входную дверь. Дверная ручка медленно поворачивалась.